27. «Подожди тут, я схожу за ключом». Мэтт заскочила в соседнюю калитку. Через пару минут она появилась снова. Вслед за ней на крыльцо вышла молодая женщина в голубых джинсах. Сергей в ожидании прохаживался вдоль изгороди. «Молодой человек!» – весело прокричала ему женщина и помахала рукой, привлекая внимание. Сергей остановился. «Молодой человек, меня зовут Элис. Если наша Мэтт по какой-то причине выставит вас ночью на улицу, не стесняйтесь. Для вас у меня всегда открыто. У меня тоже хороший проигрыватель». Женщина заразительно рассмеялась. Сергей улыбнулся в ответ. Мэтт шутливо погрозила соседке кулаком. «Интересно, какой проигрыватель она имела в виду?» — спросил он у Мэтт, когда они быстрым шагом шли по дорожке к дому. «Господи, какой же ты пошлый!» – засмеялась она, толкая его в спину. Ворвавшись в гостиную, они побросали подарки на пол и тут же, не отойдя и шага, набросились друг на друга. Мэтт отняла губы после долгого поцелуя и начала расстегивать пуговицы на блузке. «Нет», — целуя ее, прошептал Сергей. «Я хочу тебя так, в одежде». «Хорошо». Ее руки прошли по его плечам, освобождая их от комбинезона. Он тряхнул руками, сбрасывая рукава. Мэтт расстегнула молнию на брюках и, прижимаясь к нему грудью, потянула их вниз. Сергей, продолжая целовать ее, пошевелил бедрами, заставляя брюки съезжать все ниже и ниже. Ботинки оказались большой и непреодолимой проблемой. Снять их быстро и красиво, к тому же не отрываясь от Мэтт, не получалось. «Черт с ними!» – прошептал он в ответ на ее удивленный взгляд, переступая спутанными ногами. «Встань на колени, пожалуйста!» Она, продолжая глядеть ему в глаза, медленно сползла вниз по его телу. Ее лицо оказалось около его напрягшегося естества. Не отводя взгляд, она взяла его губами. Руки Сергея напряглись на ее плечах. «Нет, не так!» Он подтолкнул ее к креслу, разворачивая от себя. Догадавшись, чего он хочет, Мэтт подтянула легкое кресло к себе, медленно опустилась на него грудью. Путаясь в брюках, Сергей шагнул за ней, опустился на колени, осторожно завернул юбку ей на спину. «Давай начнем так?» – хрипло спросил Сергей, целуя ей спину. Вместо ответа она переступила коленями, качнув бедрами так, что он чуть не задохнулся от желания. Он быстро опустил кружевные трусики вниз. Мэтт, стиснув ручки кресла, жадно подалась спиной ему навстречу. Сергей открыл глаза. Он лежал на диване в гостиной. Рядом на полу ворохом лежала смятая одежда. Часы показывали 10:15 вечера. Страшно хотелось пить. В полосе света из кухни матово светился паркет. Опустив ноги на пол, он наклонился, пошарил рукой, нащупывая плетеный бок подаренной бутылки. Подтянул его к себе и жадно припал к горлышку. Вино приятно освежило пересохшее горло. Однако, напившись, он встряхнул почти пустым сосудом, на слух определяя остаток жидкости. «Ну и приложились же мы сегодня!» Поморщившись от тяжелого вкуса во рту, он немного посидел, приводя мысли в порядок. Во всем теле ощущалась приятная усталость. От рук пахло сексом. Он не помнил, как заснул. Последнее, что он смог достать из памяти, — растрепанные волосы Мэтт у него на руке. Кажется, она читала ему какие-то стихи. Напрягшись, он не смог вспомнить ни строчки. Интересно, куда она подевалась? Он покопался в куче одежды, нащупывая брюки. Достал вместо них туфельку. Покрутив ее в руках, сунул обратно и голышом побрел разыскивать Мэтт. Она обнаружилась в своей постели. Подмяв под себя подушку, девушка сладко спала. Поправив на ней сползшее одеяло, Сергей плотно прикрыл за собой дверь и тихо спустился обратно в гостиную. Уходить не хотелось. Впервые за несколько месяцев он чувствовал себя так, словно оказался дома. Он постоял, оглядывая творящийся в комнате кавардак. Затем поднял и разложил на кресле одежду, аккуратно рассортировав свою и чужую. Положил на ручку кресла выпавшую идентификационную карточку Мэтт. Спать не хотелось тоже. Он уселся в кресло напротив визора, поискал пульт. Не найдя, тихонько похлопал в ладоши перед приемным датчиком, привлекая внимание домашней системы. Управляющая голопрограмма неожиданно возникла справа. Развернув кресло, он порылся в меню. Спортивные новости, имперские новости, новости Джорджии, развлекательные программы, спортивные программы, музыкальные программы, голофильмы, читал Сергей. Ассортимент программ явно не был рассчитан на требовательного зрителя. Выход в межпланетную информационную сеть, наконец выбрал он. Извините, выход в сеть требует дополнительных полномочий. Пожалуйста, проведите по считывателю вашей идентификационной карточкой. Тьфу, зараза! Вполголоса выругался Сергей. Заняться было решительно нечем. Он порылся в меню, нашел пункт управления домашней системой, ткнул в него пальцем, собираясь заказать уборку комнаты. Извините, управление домашней системой требует дополнительных полномочий. Пожалуйста, проведите по считывателю вашей идентификационной карточкой. С ума сошла жестянка, удивился он. С каких это пор для простой уборки нужна авторизация? Решив, что домашнюю систему программировал какой-то ненормальный перестраховщик, он поднялся, взял с соседнего кресла карточку Мэтт и ткнул ею в считыватель. «Доступ подтвержден», — подтвердил терминал, выводя строчки служебного меню. «То-то же жестянка», — усмехнулся Сергей, пробегая глазами список. Список был странный. Кроме привычных пунктов для уборки и управления климатом дома, и других в том же духе. Меню имело довольно нестандартные. Система наблюдения, нейтрализация нарушителя и связь с оперативным дежурным. Холодея от неприятного предчувствия, он выбрал систему наблюдения. Система наблюдения включена. Активны камеры 8 и 12. Канал передачи в норме. Система записи включена. Поползли строчки сообщений. Он поводил пальцем, выбирая обзор с активной камеры. В воздухе повисло четкое изображение его спины в кресле перед мерцающим пятном. Он помахал рукой. Человек из голопрограммы повторил его движение. «Вот сука-то!» – беззлобно выругался Сергей. Злости почему-то не было. Остался только какой-то нездоровый интерес к происходящему. Он порылся в меню, нашел управление записью. Полистал кадры, чередуя ракурсы с различных камер. Запустил воспроизведение. Голограмма послушно показала, как они снова вбежали в дом. Побросали вещи, начали страстно целоваться у входа в гостиную. Полистал еще. Полюбовался на обнаженную Мэтт, извивающуюся на каком-то рыжем здоровяке. «Гарри искать не буду», — решил он с иронией и остановил воспроизведение. Мэтт, слегка мерцая, замерла в воздухе, так и не опустившись до конца на рыжего. Он поднялся в ванную, стараясь не шуметь, ополоснулся под душем, не торопясь оделся и вышел на крыльцо. Постоял, с удовольствием вдыхая наполненный запахом цветов ночной воздух. На улице было тихо. Вдоль цепочки фонарей, тихонько урча моторами, ползла машина с потушенными фарами. Открыв калитку, он спохватился, что забыл пакет для Тевтона. Чертыхнувшись, повернул назад к дому. За спиной раздался негромкий хлопок. Затем, почти без перерыва, еще один. Спину кольнуло. Внезапно подкосились ноги. Пытаясь сохранить равновесие, Сергей взмахнул руками и тяжело упал навзничь, больно ударившись затылком о кирпич дорожки. Дверцы джипа с легким шипением распахнулись. Двое в форме военной полиции вбежали во двор. «Готов, красавец! Неплохо стреляешь, Барри!» Невысокий подтянутый лейтенант посветил в лицо Сергею фонариком. Пошевелил ногой неподвижное тело. «Спасибо, сэр! Это у нас запросто!» — ухмыльнулся второй в форме сержанта. «Едва успели. Гонялись бы потом за ним по всему городу. И не говорите, сэр, повезло нам. Ну что, Барри, взяли?» «Взяли». Его подхватили под мышки, аккуратно потащили к дому. Ноги безвольно волочились по дорожке, цепляясь каблуками за стыки кирпичей. «Вы кто, сволочи?» — с трудом шевеля губами, спросил он. «Смотри, крепкий попался», — удивился невысокий. «Две иголки в спине, а он еще разговаривает». «Наверное, выпил много», — отозвался сержант. «На пьяных парализатор хуже действует». Бережно, как дорогую куклу, они втащили его в дом. Лицом вверх положили на диван. «Хорошо погулял, солдатик», — засмеялся лейтенант, подтолкнув ногой почти пустую бутыль. «Да, Мэтт та еще конфетка», — согласился сержант, с завистью глядя на разложенную на кресле женскую одежду. Наверху открылась дверь спальни. Хозяйка дома вышла на площадку, спросонья щурясь, оглядела собравшихся. «Привет, мальчики!» Она поправила волосы, спускаясь по лестнице. Воздушный пеньюар струился по ее телу. «Что, опять я прокололась?» «Барри, будь в машине, доложи там, что мы успели. Я тут пока почищу. Скажешь, скоро будем», — приказал невысокий. «Есть, сэр», — подмигнув Мэтт, сержант вышел из дома. «Здравствуй, Мэтт». «Здравствуйте, сэр», — она потыкала пальцем по голограмме, отыскивая систему наблюдения. Сергей изо всех сил скосил глаза, но ничего не смог разглядеть, кроме светлого пятна на месте Мэтт. От напряжения глаза заслезились. Он прикрыл веки. Слышно, однако, было хорошо. «Что-то часто ты стала прокалываться, крошка», — задумчиво протянул лейтенант. «Месяца не прошло, как гоняли твоего прошлого гостя. Переполошили тогда весь квартал. Сейчас этот любопытный русский. Кстати, вот-вот уйти собирался. Перехватили на улице. Представь, добрался бы до своей части, начал бы болтать в казарме. Понимаешь, каких сил стоило бы потом все подчистить. А вояки сильно не любят, когда СБ вламывается в их огород. Что, захотелось перейти работать в массажный салон, сержант?» «Я все поняла, сэр. Больше такого не будет, обещаю. Я не хочу в массажный салон», — тихо ответила Мэтт, опустив глаза. Она подошла к лейтенанту, поймала его взгляд. «Бен, я все сделаю, как ты хочешь. Тебе будет очень хорошо. Не подавай рапорт. Я буду у тебя в долгу». Лжеполицейский едко улыбнулся. «И что, ты даже его не постесняешься?» Он кивнул на неподвижно лежащего Сергея. «Ты все равно сотрешь ему память, Бен». Она взяла лейтенанта за руку. «Бен, я умею отдавать долги. Не подавай рапорт, пожалуйста». «Не получится, крошка». Он с сожалением посмотрел на проступившую через прозрачную ткань ее рельефную грудь. «Нас вызвал оперативный дежурный. Сигнал от системы слежения попал прямо на его монитор. В этот раз я не смогу тебя прикрыть, извини». «Значит, я крепко влипла, Бен». «Да, Мэтт, крепче некуда», — серьезно ответил лейтенант. Она помолчала, глядя, как он достает из небольшой походной сумки и крепит на голову Сергея датчики оборудования для стирания памяти. «Послушай, Бен, дай мне пару минут попрощаться с парнем». «Ты что, Мэтт, совсем съехала?» Лейтенант бросил на диван очередной датчик, поднял голову. В его глазах светился неподдельный интерес. «Это же простой солдат, совсем сопляк. Такие через тебя пачками проходили». «Конечно, Бен, ты прав. Я быстро. Выпей пока вина». Он, осуждающий, покачал головой. «Обойдусь. 2 минуты, Мэтт. Я схожу к машине». Он вышел, громко хлопнув дверью. Сергей почувствовал на лице ее теплую ладонь. «Зачем ты это сделал?» Тихо, почти шепотом, спросила Мэтт. Он с трудом разлепил веки. Случайно хотел сделать уборку. Губы почти не слушались. Понятно, она помолчала. Ты не бойся, это не больно и практически безвредно. Тебе сотрут последние несколько часов, и все. И что потом? Потом ты будешь служить дальше. Тебя будут выпускать в увольнение. Ты будешь прибегать ко мне. Я буду расспрашивать тебя, а ты болтать в камеру, если мне повезет. Если не повезет, будешь бегать к кому-то другому и тоже болтать. А меня переведут в массажный салон. Там тоже болтают, иногда. Всех надо слушать. Она провела кончиками пальцев ему по щеке, легонько прикоснулась к губам. «А как же Бронский?» – не кстати спросил он. «А этот?» – она зло усмехнулась. «Специально приходил. Надо же было как-то выкручиваться. Вот и прибежал. Болтал, как бы откровенничал. Диктовал. Следователю, поди докажи, что ни при чем. А тут, пожалуйста, оперативная съемка. Отмазался. Вместо него расстреляли какого-то стрелочника. А Марта? Штатная сотрудница, со стажем, ловит на живца. Шустрая старушка». На крыльце послышались шаги. Лицо Мэтт приблизилось. Он ощутил ее дыхание. «Прости меня, Серж», – прошептала она. «Такая у меня работа, да и у тебя тоже. Делаем, что прикажут. Прощай». «Ну хватит, сержант», – лейтенант говорил, подчеркнуто официально. «Включите систему слежения». «Есть, сэр». Очередной датчик присосался к виску. Лейтенант ткнул в руку Сергея небольшим пневмопистолетом, впрыскивая снотворное. Голова начала кружиться. Голоса удалялись. Ему приснилось, что он лежит на огромном, до самого горизонта леднике. Ему было очень холодно. Холод проникал до самого сердца. И он не мог пошевелиться, чтобы завернуться в одеяло. Да и одеяла все равно не было. Кругом один только лед. Его разбудил таксист. Машина стояла у КПП, рядом с грузовиком, собиравшим солдат из увольнения. «Приехали, парень, подъем!» Сергей механически протянул ему карточку. Голова болела. Он пощупал большую шишку на затылке, подхватил пакеты и побежал к грузовику. «Хорошо погулял, да?» – хлопнул его по плечу Гаррисон. «Видок у тебя? Краши в гроб кладут». «Да вроде неплохо», – неуверенно ответил Сергей. Сильно болела голова. Его начало мутить. Попытка вспомнить, чем закончился вечер с Мэтт, и то, как и когда он ушел, вызвали новый приступ головной боли. От вчерашней ночи в голове остались только неясные обрывки. «Проклятое вино!» – подумал он с досадой и откинулся на жесткую спинку, пытаясь вздремнуть. «Интересно, Мэтт не обиделась?»